Глава 42. Тайлер и Аманда спустились по крутому склону, который начинался сразу за террасой, и дошли до самых ворот, но так и не увидели собаку, которую они начали называть Тенью. Призрак бежал рядом с ними, но временами Аманда не могла разглядеть его в темноте. Тайлер отпер замок, и они вышли наружу. Здесь местность стала более пологой. Отсюда Аманда видела свой дом. Казалось, там зажжены все светильники и наружные фонари. «Похоже, Ребекка выступает за глобальное потепление», — сказала она. «Наверное, ей страшно там одной». Тайлер посмотрел на часы. «Через несколько минут Алекс вышлет кого-нибудь на патрулирование». Мерцание луны и отраженный свет ее дома помогли Аманде быстро приспособиться к темноте. Она включила фонарик только для того, чтобы не споткнуться о какой-нибудь корень или не провалиться в ямку. С ней постоянно случались подобные неприятности. День выдался теплым, деревья и кустарник напоили воздух сладкими ароматами. Аманда посмотрела в сторону моря света, в которое превратился Лос-Анджелес, и почувствовала какую-то странность. Она не сразу поняла, в чем дело. «Интересно, почему смолкли сверчки?» Тайлер, опередивший ее на несколько футов, остановился и прислушался. «Словно их здесь и не было», — нахмурившись, ответил он. Когда они зашагали дальше, призрак начал кружить возле них, словно показывал, чтобы они держались вместе. Как только Аманда подошла к Тайлеру, они остановились. «Что он пытается сделать?» — спросила Аманда. «Собирает нас». Он взглянул на пса и сказал: «Ладно, призрак, мы рядом. И мы не пойдем дальше». Призрак сел и посмотрел на Тайлера. «В чем дело?» Пес перевел взгляд с Тайлера на Аманду и обратно. «Сейчас?» — спросил Тайлер. «Прямо здесь?» Призрак гавкнул, заставив Аманду вздрогнуть. «Ты напугал ее», — укоризненно сказал Тайлер. «Я больше не боюсь», — возразила она. «Просто я не ожидала». Призрак продолжал пристально смотреть на Тайлера. «Что происходит?» — спросила Аманда. «Мне кажется, он просит или требует, чтобы я поговорил с тобой». Пес завилял хвостом. «Я не понимаю», — сказала Аманда. «Мы весь вечер разговариваем». «Ну да. Он хочет, чтобы мы обсудили вполне определенную тему». Тайлер повернулся к призраку. «Не сейчас. Худшего времени ты выбрать не мог». Но призрак не отступал. Когда Тайлер попытался сделать шаг вперед, пес преградил ему дорогу. «Ты считаешь, что можешь мной командовать?» — тихо спросил Тайлер у призрака. — Или здесь я отдаю приказы? Призрак отвел взгляд, потом снова посмотрел на Тайлера и отступил в сторону. — Большое спасибо. А теперь, если ты не против, помоги найти тень. Призрак, не останавливаясь, побежал обратно к дому. — Призрак! Но пес не обратил на этот призыв ни малейшего внимания, и очень скоро скрылся в темноте. Аманда посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на Тайлера. Она с трудом различала черты его лица, но ей показалось, что он выглядит несчастным. Она шагнула к нему и взяла за руку. «Может быть, нам следует пойти за ним?» «Привидение...» «Нет, он вернется, если я буду в настоящей опасности, или когда снова решит составить мне компанию. Если он не хочет быть рядом сейчас, мы потратим всю ночь, бегая по каньону и пытаясь догнать его». «А такое случалось прежде?» «Да, но не часто. Наверное, иногда ему нужно отдохнуть от меня». Неожиданно внешнее освещение особняка Аманды погасло, и они замолчали. Затем стал гаснуть свет в самом доме, сначала внизу, а потом и наверху. Вскоре он горел только в одной комнате. Очевидно, Ребекка собралась спать. «Ты не хочешь подождать, когда призрак вернется?» — спросила Аманда. «Конечно, было бы лучше, если бы он помог. Но раз уж призрак обиделся, мы справимся без него». «Где привидения?» Аманда огляделась по сторонам. «Сейчас я их не вижу». «Ну, тогда сделаем, что сможем. Но если ты заметишь их, сразу скажи мне». «Ты не возражаешь, если мы сначала поищем здесь, вдалеке от моего дома? Надо дать Ребекке заснуть. Мне бы не хотелось объяснять ей, что мы тут делаем». Тайлер не стал возражать. Они пошли дальше, но теперь Тайлер не выпускал ее руки. «Не самый эффективный способ поисков», — подумала Аманда, но ей было приятно, что он рядом. Ее не оставляли тяжелые мысли. Немного позже она поняла, что предчувствия связаны с разговором, о котором упомянул Тайлер. Аманда не хотела возвращаться к этой теме. Если Тайлер решил возразить призраку, значит, сейчас у него другие планы. Не стоит давить на него. Они нашли свежие следы большой собаки, которая направлялась к дому Тайлера, но потом подумали, что их мог оставить призрак. Их снова отвлек шум. К дому Аманды подъехала машина с охранником, посланным Алекс. Они скорее услышали, чем увидели, как он вышел из автомобиля, затем внутри и снаружи дома снова загорелся свет. Должно быть, Ребекка спустилась вниз, чтобы поговорить с охранником. Они не разобрали слов, но до них донеслись мужской и женский голоса. Когда движение стало менее напряженным, Эван и Даниэль подъехали ближе, но как только увидели машину охраны, отъезжавшую от дома, снова припарковались на обочине. Они вышли из фургона и дальше двинулись пешком, хотя и боялись нападения собаки. Дом снаружи был ярко освещен. Налетчиков это совсем не устраивало. Но почти сразу свет начал гаснуть, словно кто-то услышал их пожелания. «Давай не будем дожидаться, когда собака появится снова», — сказал Эван. Несколько окон на втором этаже оставались открытыми, и Даниэль мог бы забраться в дом через любой из них, но им все равно придется воспользоваться дверью. Поэтому он подошел к коробочке охранной сигнализации. Нужно установить блок, и тогда система будет показывать, что все в норме, даже если в дом кто-то проникнет. Это заняло всего несколько минут, а замок на кухонной двери отнял и того меньше. Даниэль почувствовал некоторое удовлетворение. Он вернулся к прежней, хорошо знакомой профессии. Женщина находилась наверху. Эван жестом показал, что он поднимется за ней, предложив Даниэлю остаться внизу и наблюдать за обстановкой. Даниэль хотел было запротестовать, но потом подумал, что Эван не станет совершать глупостей и причинять вред женщине, которую хочет заполучить для себя Адриан. Пусть напарник сам притащит ее вниз. Тайлер сказал себе, что поступил правильно, отложив разговор с Амандой. Если тени суждено стать ее собакой, все, что он может сказать, ничего не изменит. Но ему обещали, что у него есть право выбора, и он не станет заставлять Аманду принять его ношу на свои плечи. Тем не менее, Тайлер продолжал размышлять о том, что произойдет, если Аманда позовет собаку. Они стояли на склоне и смотрели, как огни в доме Аманды снова гаснут. «Привидения пока не появились?» — спросил Тайлер. Аманда оглянулась и вздрогнула. «Ой, действительно, Тайлер, они рядом!» — воскликнула она. «Может быть, тебе следует позвать призрака? Происходит нечто странное». «Что такое?» «Здесь только папа и мама, а тети и дяди нет. Прежде они никогда не разделялись. Мой отец показывает сторону дома. Подожди». Они снова исчезли. И почти сразу из дома Аманды они услышали нечто, похожее на крик.